Глава 26. Путь занял слишком много времени. Я пробиралась между сражающихся людей, уклонялась от случайных и намеренных ударов. Приходилось переступать павших, и я каждый раз боялась увидеть знакомые лица. Пока мне везло. Изрядно истратила силы, но добралась до башни. Вокруг кипела битва. Я подняла взгляд наверх. Там, на крыше крепости, виднелся черный силуэт в плаще. И развивались белые волосы его противника. Лар, он добрался сюда первым. Знает же, что в одиночку не справится. Я мигом взлетела вверх по крошащейся лестнице. Скинула вниз двух умертвей, посмевших встать у меня на пути, и буквально в 5 шагах от выхода наверх мне преградили дорогу. Живой парень. Стоит, усмехается. Где-то я его уже видела. Ты? Какого чёрта? Равенский, наш неудавшийся куратор с первой практики. Тебе туда нельзя, Дрейк. Еще рано. Сначала он убьет эльфа, потом и твоя очередь придет. Я слышал, ты с ним спелась. Он злорадно хмыкнул. Я сделала шаг вперед, под ноги посыпалась крошка от камней. Зачем тебе это? Ты же подавал хорошие надежды. Надежды на что? Стать одним из толпы посредственных магов? Вот ты уникальна и сильна. Согласилась бы стать такой, как все? Я не успела и рта раскрыть. Нет, конечно. Вот и я хочу получить свою силу. Я продвинулась еще на полшага. Стой! Его руки засветились, и он направил их в мою сторону. Не хочу портить некроманту удовольствие, если ты вдруг сломаешь себе шею. Зачем ты отправил нас в неисправный портал? Я заговаривала ему зубы, собирая магию для удара. Он хотел посмотреть, чего ты стоишь, на твою силу. Мы даже в город ради этого выбрались. Твоя магия отозвалась, верно? Ее пообещали отдать мне. Веркуту надоело возвращаться по прихоти взбалмошных девок. Он же гений, ты знала. Изменил ритуалы и сможет сделать меня источником силы вместо тебя. Готовься распрощаться со своей магией, Дрейк. Но пока она была со мной. Я со всей дури ударила по каменной ступеньке под ногами Равенски. Он заорал, выпустил заклинание куда-то вверх, а сам стал проваливаться в образовавшуюся дыру. Повис, держась побелевшими руками за край. «Стой!» Я не стала слушать. Камень под ним растекся расплавленной лавой. От раздавшегося крика заложило уши. Пара секунд, и он затих. Я осторожно подошла к опасной ступеньке, глянула вниз. Бывший студент лежал на земле, раскинув руки в стороны. Шея была свернута. Немедля больше ни секунды я выскочила на крышу. Порывистый ветер чуть не снес меня, но я не готова была сдаться так легко. Лар стоял на противоположной стороне. Он вытянул вперед руки, на которых сверкал щит. Веркут напирал, выпуская в него все больше и больше тьмы. Щит держался, но эльфа постепенно откидывала к краю. Не говоря ни слова, я выпустила свою магию. Не в некроманта, в щит. Он засиял, а заклинание отзеркалило к Создателю. Теперь пришла его очередь защищаться, чтобы не свалиться. Лар сбросил щит и стал нападать, но практически все отскакивало, не причинив Веркуту вреда. Я попробовала пробиться сквозь его защиту, но тщетно. Он лишь захохотал. «Глупая! Надо было присоединиться ко мне, а не к ним!» Голос пронесся эхом, заглушив даже шум сражения внизу. «Я должна это сделать!» Я опустилась на колени, приложив руки к холодному камню. Он впитывал мою энергию, превращая опору под ногами соперника в трясину. Тот лишь хохотал и с легкостью, удерживая щит, без проблем проходил по тающим камням. Тогда я попыталась впитать его энергию. У меня же прошлый раз почти получилось. Нет, он был готов к этому, и мою магию встретил отпор. Она с такой силой отпружинила ко мне, что я отлетела и спиной приложилась к нагромождению камней. Мы должны что-то сделать. Взгляд упал на висящий на поясе кинжал. Лар мне этого не простит. Веркуту надоело отбиваться, и он свернул свою защиту в искрящий шар и запустил в эльфа. Попал. Мужчину отшвырнуло в сторону, он несколько раз перевернулся на камнях и замер. Черт! Я успела. кинулась к нему, по пути подвернув ногу, и рухнула прямо на Лара. Зато моя защита приняла на себя всю мощь выпущенного в него заклятия. У меня же лишь пошла носом кровь от силы удара. Я утерлась рукавом и попыталась привести его в чувство. Поделилась силой, и он открыл глаза. Щит пока держал. «Мне нужна твоя помощь». Я дождалась, пока Лар поднимется, и оперлась на его руку, чтобы встать. «Я не смогу это сделать сама». «Что ты удумала?» На лбу великого владыки эльфов красовалась кровоточащая рана. Да и вообще его уже изрядно потрепало. Насколько я видела, магический резерв был почти пуст. «Мне это уже не нравится». «Убей меня, Лар». Я была серьезна, как никогда, к сожалению. «Что? Сдурела?» Он влил остатки сил в щит, тот покрылся серебристым узором, а потом взглянул мне в глаза. «Мы связаны, понимаешь?» Я протянула ему кинжал острием ко мне. «Если умру я, он пропадет хоть на время». «Ни за что». Эльф отпихнул мою руку в сторону. По защите что-то с грохотом ударило, а снизу раздался пронзительный крик. Скинула куртку, оставшись в одной рубашке. Приставила оружие к тому месту, где должно быть сердце. Так сделала Вероника. У нее получилось. «Я не смогу сама, Лар». Слезы покатились по грязным щекам. Я практически кричала от бессилия. «Так надо, понимаешь? Это мой выбор!» «Они все проиграют. Веркут черпает силу, пока я жива, а у остальных ее уже не осталось. Моя жизнь или все те, кто пришел сюда на смерть из-за меня?» Надавила на рукоять. На рубашке расплылось небольшое алое пятно. Опустила глаза в пол, рыдая, понимая, что не смогу. «Сама? Не смогу». «Помоги мне», — шепнула одними губами. «Ты мне нужен». И он подошел, накрыл мои дрожащие пальцы своими. «Я тебя верну, слышишь?» Он не отрывал взгляда от моего лица. «Душу отдам, но ты не умрешь». Я улыбнулась. Последний раз. Пусть думает, что хочет. Может, и я стану призраком и буду пугать мальчишек в какой-нибудь пещере. Вдруг и встретимся. Спасибо за все. И он шагнул вперед, крепко держа кинжал. Серебро вошло в мое сердце. Камень вспыхнул и рассыпался. Их было пять. Призраки всех, кто когда-то носил мое проклятие. «Ты справилась, Милена?» Вперед шагнула Вероника. Мы стояли в ее пещере. «Ты избавилась от Веркута, а заодно освободила всех нас». «Это как?» Я нахмурилась. «Я сделала то же, что и ты. Убила себя, чтобы отправить его в небытие. На время». «Нет, ты не как я. Ты была не одна, Лар. И что? Ты смогла найти того, кто тебя не предал. Ты же знаешь, что он отдал тебе часть своей души?» «Что? Идиот!» «Нет, Милена, он просто любит. Спасает не магия, не сила, а любовь. Искренняя. Нас всех предали, но не тебя. Веркут мертв. Этот вопрос сейчас меня волновал больше всего. «Остальные спаслись?» «Да. Кто выжил?» «А проклятие?» «Его больше нет. Некромант не вернется в этот мир. Древняя сила свободна. Значит, все было не зря. Слезы вновь полились, но я даже не пыталась их стереть. Лар будет жить. Арик, если уцелел. Катрина... Все, кто стал мне дорог за последнее время. А что теперь? Моя очередь сторожить пещеру?» Попыталась улыбнуться. Вероника рассмеялась. Ее смех отскочил от каменных стен хрусталем. «Мы уйдем к богам. Нас давно уже ждут. И тебя ждут. Дома». И девушки стали растворяться. Пара мгновений, и в пещере больше никого не осталось. Над ухом звенело. Противно так, надоедливо. Хотелось досмотреть сон. Точно помню, что мне снилось что-то хорошее, но уже не помню, что. Пришлось открыть глаза. На фоне белого высокого потолка кружилась муха. Она же и жужжала так, что выдернула меня из мира грез. «Помереть спокойно не дашь», — буркнула я, удивляясь хрипу в голосе. «Ни за что». Повернула голову на голос. «Это уже точно не насекомое. Лар, ты и правда за меня душу продал?» Мужчина, сидящий в кресле рядом с кроватью, устало улыбнулся. «Нет, разделил ее с тобой». «Ну и дурак. Жил бы себе спокойно, с полной душой». Я с усилием села, облокотившись на подушке. Незнакомая комната с окнами в пол, за окном лес. На прикроватном столике в вазе Эариус. «Без тебя? Ну уж нет. Ты, говорят мне, богами предначертана». Эльф пересел ко мне и взял за руку. «Это где ж ты так перед ними провинился?» Шуточная перепалка давала мне возможность прийти в себя, вспомнить. «А я вот думаю, за какие подвиги мне подарили такое сокровище?» Он поцеловал мои пальцы. «Как ты себя чувствуешь?» «Жива, кажется». Я пожала плечами. В шее что-то хрустнуло. «Как я тут оказалась?» Я по глазам видела, как ему не хотелось, но он все же рассказал. Когда мое сердце пронзил клинок, Веркут рассеялся, а с ним потеряла силу и его армия. В один миг она упокоилась. Теперь уже навсегда. Я была мертва. Лар перенес меня к себе и отправился искать ведьму Тамилу. Прямо так, раненый и обессиленный. Пришлось поплутать по деревням, но он ее нашел и притащил в вечный лес. Ведьму! До чего я эльфов довела, ужас! Она и помогла остаткам моей души зацепиться за душу Лара. Они уже были связаны. Заодно и обругала великого владыку, что не уберег. С тех пор я сплю. Вот уже вторая неделя пошла. Кто-то выжил? Слушая рассказ, я подвинулась, приглашая лечь рядом, так что теперь я удобно устроилась у него на груди. Стало тепло и уютно. Да. «Сосед твой жив. Правда, собирали его по кусочкам. И тоже только на днях пришел в себя». Я с облегчением выдохнула. Крас выжил. И часть студентов. Тот выскочка. Его нашли на следующий день под горой трупов. Он многих забрал с собой. Вронг. Непроизвольно потекли слезы. Он был хорошим парнем и погиб из-за меня. «Все хорошо, Милена». «Все остальные живы, только благодаря тебе». Я обняла своего высокородного эльфа и прорыдала оставшийся вечер, оплакивая ушедших и выплескивая накопившуюся усталость. Несмотря ни на что, мы победили.